свою комнату Соня вернулась спустя добрый час. При этом ее одежда была в полном порядке. Все-таки кое-кто слишком хорошо умеет обращаться с дамскими нарядами. Первым, кого встретила в своей комнате, теперь уже со всех сторон законная принцесса, была не Дымка, не Кларина и даже не любопытная Анечка. Нет, это был успевший изрядно потрепать ей нервы подмастерье мага. Он по-хозяйски восседал за ее столом и радостно улыбался. Причин для такой искренней радости Соня обнаружить не смогла, как ни пыталась припомнить, а потому на всякий случай заволновалась. Как-то уж повелось, что с этим молодым человеком были связаны какие-нибудь неприятности. «Поздравляю!» — с воодушевлением заявил маг, как только она оказалась на пороге. «С чем он ее поздравляет? С подтверждением статуса супруги? Это было бы слишком нахально и бестактно. Или для этого молодого человека не существует ничего слишком нахального и бестактного?» Она на всякий случай уставилась на него непонимающим взглядом. «Да ладно вам, ваше величество!» — продолжал маг с улыбкой. «Может быть, другие не заметили? А я-то уж точно заметил. Я внимателен к деталям. Ваше платье!» Он держался так же дерзко, как и раньше, но теперь хотя бы обращался к ней на «вы» и с указанием титула. «Что не так с моим платьем?» — запаниковала Соня. Она точно проследила за тем, чтобы никакого беспорядка в одежде не было, и вот на тебе кружева. Мак улыбался так, будто выиграл миллион по трамвайному билету. Хотя здесь нет ни трамваев, ни трамвайных билетов. Интересно, хотя бы миллионы есть? «У вас платье-то розовое, а вот кружева на оборках, посмотрите, белые. Так что давайте, рассказывайте, как вам это удалось?» «Вот ты о чем!» — выдохнула Соня с облегчением. «Если речь не идет о ее взаимоотношениях с мужем, то с юным магом можно и поговорить. Тем более, что без консультации профессионала может и не получиться перейти тонкую грань между волшебством при помощи горшочков и кастрюлек и волшебством без всяких дополнительных приспособлений». Соня подробно рассказала обо всем, что случилось минувшей ночью, не упуская даже свою магическую роль в разрешении международного конфликта. Почему-то она была уверена, дальше этого юноши история не уйдет. Он может быть сколько угодно нахальным и несносным, но вот ножа в спину от него ждать не следует. Не тот характер. Подмастерье мага слушал эту историю с нескрываемым восторгом и гордостью. Имеет право гордиться, его цель достигнута. Пусть и не совсем так, как ему виделось. «Ну, и что скажешь?» — спросила она у него, когда закончила рассказ. «Это уже магия второго типа или все-таки первого?» «Второго, не сомневайтесь. Обычная магия привязана к заклинаниям, травам, артефактам и прочему. То есть, если заклинание существует для того, чтобы отпугнуть лешего, вылечить с его помощью ангину не удастся. А вы можете делать один и тот же салат каждый день, но колдовать разные вещи. Так что второго. Ну, такая вот необычная». «Отпугнуть лешего? Она не ослышалась? Чего еще она не знает об этом мире?» Впрочем, сейчас не время размениваться по мелочам. Надо сосредоточиться на главном. «И что же мне делать? Бежать на кухню всякий раз, как понадобится что-нибудь намагичить?» Мальчишка задумался. «Этого я так сразу не скажу. Нужно изучить источники, проконсультироваться с коллегами. В общем, дайте мне время. А еще рычаг и точку опоры. Ой, нет, это не отсюда. Соня рассмеялась. Похоже, мальчишка неплохо разбирается в истории ее мира. Интересно, откуда? Послушай, а Авикон не устроит тебе нагоняй за то, что ты тут со мной возишься? Этот может. Только мне его нагоняя не слишком-то страшны. В отличие от достопочтенного старца, я из королевской семьи, а это значит, что между нами лежит иерархическая пропасть, если вы понимаете, что я имею в виду. Соня кивнула. Понимаю. И все-таки ты с ним поосторожнее. Гадкий старикашка. И наверняка мстительный. Сказала и пожалела об этом. Она вообще не любила говорить о ком-то плохо за спиной. К тому же, каким бы отвратительным ни был этот старикан, в Сониной жизни он сыграл скорее положительную роль. Именно благодаря ему состоялось ее личное счастье. Пора уже это признать. Она и признала. Хотя, конечно, идеальные пары они подбирают знатно. Лизавета с Надаром, Анечка с Власием, Катерина с Ратмиром, да и мы с принцем. Какая бы у них там ни была методика, работает она отлично. «С другими принцессами, может быть», — усмехнулся мальчишка. «А вот себя с супругом вы их системе в заслугу не ставьте». «Это еще почему?» «Да потому». Он замялся, словно прикидывая, стоит ли Соне знать лишние подробности. Как только Изабелла приказала долго жить, на принца все начали наседать, чтобы быстрее супругу себе искал. Вернее, не искал, а доверил это дело компетентным специалистам в области семьи и брака. Да только Люксен отказался. Мол, я уже один раз позволил такой важный вопрос за себя кому-то решить, и больше такой глупости не сделаю. Так что, говорит, давайте сюда все анкеты, сам себе буду жену выбирать. Соня снова ахнула. Кажется, сюрпризы на сегодня не закончились. И что? И ничего. Пересматривал, перечитывал, и ни одна ему не нравилась, ни одна не подходила. Все королевство замерло. Знали же, не будет у принца жены не быть ему диктатором. А как вашу анкету увидел да прочитал, так сразу и заявил. Мне другой невесты не нужно. Давайте эту. А Викон тогда крик поднял. Где ты, говорит, таких принцесс видел? А принц уперся. Или это, или никакой. Ничего себе! Соня еще не знала, как к этому относиться, а уж облечь это отношение в слова и вовсе не могла. А подмастерье мага, вдохновленный вниманием слушательницы, заливался соловьем. Знали бы вы, как Авикон ему выговаривал всякий раз, когда вы на зов не шли и в воронку падать отказывались. А уж когда вы появились, да чудить начали, тут-то у Авикона и вовсе ум за разум зашел. Мальчишка мстительно улыбался. Видимо, не слишком хорошо складывались его отношения с наставником. А как он обрадовался, когда Изабелла появилась! Сразу к принцу побежал. Говорит, волю отцовскую выполняй, а иначе королевство не удержишь. Но принц тоже не будь дурак. К оракулу пошел. Эту часть истории Соня знала, поэтому кивнула. Да-да, оракул сказал, сам выбирай. Говорят, Изабелла чуть ли не в ногах у него валялась, уговаривала, а он сказал, что предпочитает живых жен усопшим. Соня жутко пожалела, что сама этого не видела. Она ярко представила невозмутимого принца, который с тем же выражением лица, что заказывает бутерброды себе на завтрак, отшивает вероломную невесту. Не успела она насладиться мысленной картиной, в дверь постучали громко и требовательно. «Принцесса, вы у себя? Я вхожу!» Ничего себе новости! Это голос Лизаветы. Она-то что тут забыла? Соне вообще не очень хотелось ее видеть, а уж тем более принимать у себя, когда в комнате молодой симпатичный юноша, которому, кстати, строго-настрого запрещено появляться возле принцессы, и ревнивый, как выяснилось, и правда ревнивый принц дал это понять очень недвусмысленно. «В другой раз зайди!» — лениво бросила она через дверь. «Да нет уж, я бы хотела зайти сейчас!» Вот нахалка. Надо было оставить ее в коме. Соня зашептала магу. «Ну же, давай, исчезай! Как ты там это делаешь?» «Не могу!» — на лице мальчишки застыла растерянность. «Кто-то закрыл эфир вокруг комнаты. Я тут заперт!» Соня и не сомневалась в том, кто бы это мог быть. Гадкий старикашка. И не менее гадкая похитительница собачек. А ситуация, в которой она оказалась, более чем двусмысленная. «Ну, входи, раз тебе не втерпёшь!» Как можно небрежнее ответила Соня. «Придется как-нибудь выкручиваться».